Глава 20. В этом здании находилось очень много людей, хотя я вначале и говорил, что их мало. Но это все лирика. Я так сказал, чисто по своим соображениям, что такое для меня плюс-минус сотня. А еще открылся портал, из которого вышло подкрепление. В то самое время, пока они готовились непонятно к чему, Жора выгребал все, что у них было. Конечно, мебель и прочую ерунду он не трогал, а брал только важные вещи. Что-что, а в этом он уже отлично разбирался. Однажды я его отправил на целый день к прапору, когда он меня уже достал со своими бургерами. Тот провел ему лекцию, причем наглядную, что нам пригодится для хозяйства, а что для нас мусор. Думаю, что после этой лекции он легко может работать на пару с прапором. Даже сейчас, глядя своим взором через стены, я вижу, как он отбросил в сторону мешок, в котором были всякие тряпки, и забрал только серебряную посуду. Такая посуда нам пригодится. Вот вроде мелочь, а люди радуются, когда в их доме появляются разные ценности, которые были недоступны им в прошлой жизни. Два удара, и две головы падают с плеч тех бойцов, которые даже не успели понять, что их убило. Им просто не повезло. А нечего было бежать в мою сторону. Причем они не выглядели слабыми. Они были в полном военном обмундировании, в касках военного образца и даже с крутыми рациями. Теперь меняю место своего положения и перемещаюсь подальше оттуда, а затем начинаю следить, что будет дальше. «Это Варк! Созвать всех!» — орёт какой-то придурок в рацию. «У него что, нет системного чата?» Я сидел в спортзале под потолком и наблюдал за ним. А он орёт и орёт, не прекращая, такое ощущение, что они смогут прислать кого-то сильного, кто сможет меня увидеть и завалить. Истеричка он, однако. Создаю потеряшку и стреляю в рацию, которая у него сейчас в руках. Нужно было увидеть его реакцию, когда она пропала. Секунд 5 он еще орал в пустую руку, а затем понял, что случилось, и как давай бежать. Только он побежал не за баррикаду, а прямо в портал. Когда он, расталкивая людей, добежал и уже собирался нырнуть туда, я активировал узы на его ногах, думая, что он неплохо там шлепнулся. А еще секунды ранее я спер у него штаны. Дальше я, перемещаясь по залу, убивал самых слабых, кто не имел даже барьера или артефактов защиты. Это было легко, но недолго. Несложно было догадаться, где я нахожусь, и весь потолок они стали заливать огнем из всего, что у них было. Жаль, но я уже нахожусь в другом месте. Что я могу сделать в тот момент, когда всех отвлек, и они были заняты? Конечно же, помогаю Жорику перетаскивать добро. Мне сегодня захотелось сделать что-то полезное и решил притащить сотню-другую тонну. Вот, к примеру, лежат у стены разные винтовки и карабины. Зачем они им, если они нам пригодятся? Вроде в мире было много оружия, просто завались, а когда наступил конец света, так с ним возник и дефицит того самого оружия. А может, система забрала у нас половину запасов? Здесь было не только оружие, но и патроны, которые хаотично лежали в ящиках. Сразу было видно, что гребли все, что есть, и не заморачивались с сортировкой. Нашли и принесли сюда, а отсюда оно пойдет дальше. Должен сказать, что у людей было много оружия по домам, и видно, что оно выглядело настолько новым, что из него никогда не стреляли. Золото и серебро тоже было скинуто в деревянные ящики. Выходило, что клан не брезговал ни мародерством, ни рабской силой. Правда, я не вижу здесь сильных одаренных или уникальных. Вроде их много, а вот силы нет. 30 минут, и все самое ценное было вынесено подчистую. Не знаю, как долго они тут старались, но мне как-то пофиг. «А теперь, пожалуй, давай развлечемся», — говорю Жорику, который уже залез мне на руки. «Я знаю, что в последнее время ты совсем обленился, поэтому я придумал игру. Кто больше здесь убьет людей, только без обмана. Если победишь ты, я дам тебе 20 бургеров, а если проиграешь, тогда я их отдам Жижику». Мелкий даже рот открыл от такой несправедливости и залез повыше. Его мордочка была как раз напротив моего лица. Он взял мне лапками за щеки и стал щипать, а затем приложил свою лапку к колбу, проверяя, нет ли у меня температуры. «Ням!» «Нет, я не заболел». Такое поведение заставило меня улыбнуться. «Это называется азартом и стимулом. Вот теперь они у тебя есть». Ответа я не получил. Он силой оттолкнулся от моей груди и молча помчался убивать. Хитрая, пушистая задница. Я тоже не хотел отставать от него и последовал за ним. Жижик тоже двигался к нам, так как портал уже потух, и нечего ему там было ловить. К Как бы ни спешил, но за Жориком мне не успеть. Я только вошел туда, куда он только что забежал, а его уже там нет. Зато валяются 10 трупов. Он никого не щадил, убивая их своими маленькими шустрыми лапками. Одному так вообще голову пробил через глаз своим острым хвостиком. Я понял, что мне за ним бессмысленно угнаться. Побеждать я не собирался, ладно, но участвовать — это да. Нужно же чем-то заняться до вечера. Я домой пока ни ногой. Хотя и надо. Как-никак хочется узнать, почему они так рано вернулись с бала, или это продуманная бездной подстава. Но Залифу вроде топила система, и все у нее получилось. Пока размышлял, рубил всех подряд на своем пути. Самые умные и ценные, как по мне, люди стали отступать к порталу, а вот своих низкоуровневых рабочих отпускали. Я уже думал, что не встречу сильного противника, как вернулся к порталу и запустил в него стрелу буйства вьюги. Возможно, этот портал ведет к сердцу их клана, и я нанесу им сильный урон. Оказалось, что сильные здесь тоже есть. С виду ничем не приметный парень был с интересным копьем в руках, и я решил его спереть. Бегу на него и одним ударом отсекаю руку, которой он его держит, а вторым протыкаю сердце, так как на нем даже не было брони. Вот только поднять копье я не успел. Рука не успела упасть на землю, так как из нее стали расти тонкие жгуты, которые втянулись в тело парня и пришили ее обратно, а в груди у него происходили другие процессы, похожие на кровавые пузыри, и рана прямо на моих глазах заросла. «Попался!» — оскалился парень, и второй рукой выпустил странную серую сферу в то место, где я стоял, как он думал. Все, что было на его пути, снесло и разорвало на щепки, в том числе и его людей, которые прикрывали его, как оказалось. «Эй, я думал, портал!» «Попал?» — почесал он задумчиво голову. Ему было плевать на то, что он убил своих. «Сомневаюсь», — покачал головой второй мужик, который не был похож на бойца. Он стоял максимально близко к нему. «Тебе сообщили о его убийстве. Даже не сомневайся». Повезло, что я не дурак и сразу ушел блинком под потолок, когда понял, что происходит что-то странное. Впрочем, он и туда ударил, но мой блинк оказался быстрее. Весь потолок снесло к чертям собачьим, и вниз посыпались куски штукатурки и кирпичей. Та, что падало на его людей, он не замечал, а лишь глупо посмотрел наверх. «Надо же, опять не угадал. Ненавижу невидимок». Кстати, ему прямо в лицо упал большой кусок кирпича, который разбил его лицо в кровь. Вновь пошло красное бурление, и лицо стало таким же, как и прежде. «Это что за взрывная регенерация? Так даже я не могу». Вот тут мне стало и обидно. «Значит, я ошибся, и ко мне послали группу посильнее». «Группа для переноса ценностей готова», — совсем не вовремя написал мне комбат. «Пусть со склада тогда перетащат все, что осталось в небоскребе. Я напишу, когда дело выгорит». «Это хорошо, что они готовы. Но тут планы слегка изменились. Я не ожидал, что мы с Жориком сами сможем здесь справиться. Думал, что тут не так много будет мусора». Я внимательно следил за этими двумя людьми. Второй еще никак не выдавал себя или свои навыки. А это непорядок. Достаю разрывную стрелу и посылаю в него, при этом используя призрачный выстрел. Стрела улетает, а за ней еще две, и, по идее, они должны были попасть, хотя я знаю, что не все так просто. Впрочем, когда мои стрелы за метра два от него стали лететь со скоростью улитки, я не удивился. Они словно попали в желе и замедлили свое движение. Настолько они стали медленными, что мужик рассмеялся, а затем, подойдя, сцапал их своей рукой. «Смотри, он решил подарить мне свои стрелы», — усмехнулся он, а затем сломал их, легко нажав пальцем на древко. «А вот это залет, товарищ! Как он посмел ломать мои стрелы? Меня такое нервирует!» Достаю еще одну фосфорную и запускаю, только уже в парне с регенерацией. Они стояли очень близко, но на него не подействовало то желе. Значит, у второго навык работает только тогда, когда атака направлена именно на него. Интересненько. Кстати, стрела попала в живот, но парень не кричит и даже не реагирует. Только странное красное бурление происходит. А еще дым валит из него, как из самогонного аппарата, который топят дровами. Вот только умирать он все еще не хочет. Но раз так, тогда я не против продолжить. Стрела темной энергии летит прямо в сердце. За ней идет хрустальный наконечник, который вгоняется в живот. И еще с десяток стрел летит по всему телу. Да я ему разрывную в шею всадил, а он умирать не собирается. Ему же голову только что оторвало. И ничего. Кровавые пузыри, голова собирается по кусочкам, и снова целая, даже волосы. Хотя у меня ничего не получилось, но я злился. Даже наоборот. Я ему завидовал. Тоже хочется мне такую регенерацию. Могло показаться, что я атаковал их безнаказанно, но это не так. За каждую мою стрелу он выпускал в мою сторону волну, которая разносила все на своем пути, а еще швырялся странными сферами, которые действовали так же. От спортзала уже мало чего осталось, и люди поспешили покинуть его. Да он настолько отбитый, что вообще ничего не боялся и не думал головой. Он за последнее время убил своих соклановцев больше, чем я. «Тебе еще не надоело?» — лениво спросил он в пустоту. «А мне и вправду надоело. Но я не мог позволить себе действовать безрассудно. Повсюду были противники, и я не знаю, какие еще сюрпризы могут быть у них. Каждая моя атака была произведена с нового места и таким образом, чтобы не упустить чего-нибудь важного. Вот после очередной атаки в пустоту я решил проверить, чем они могут еще меня удивить, и создал лежащего на земле своего двойника». «Попался!» — оскалился человек-кисель и поднял свои руки вверх. В этом месте воздух стал густым, и даже пыль стала очень медленно падать и оседать. Значит, на дистанции он тоже может использовать свой навык. Специально не атаковал меня, изображая себя наблюдателя и отвлекая мое внимание. Не прокатило. Однако это взбесило меня. Мало того, что они пытались в ловушку меня поймать, так еще когда думали, что это им удалось, то парень запустил свои сферы с двух рук с такой силой, что на 20 метров в длину и радиусом 5 метров все было уничтожено. Такой удар точно меня убил бы. Все, шутки в сторону. В регенерата летит проклятая стрела, которая попадает ему в грудь. Только в этот раз хватается за грудь и выпучивает глаза, а затем начинает истошно орать. Понравилось, наверное. И он, напарник, поняв, что произошло, создает уже вокруг них сферу, в которой работает его навык. Но мне на это плевать. Я выпустил свои стрелы перед этим, вот только стрелял в этот раз не в него, а в сантиметре от его ног. 3 стрелы, выпущенные с помощью призрачного удара, взрываются, и его тушку выносят из его же барьера. А мне еще говорили, что мои стрелы огненного взрыва уже не всегда работают как нужно. Немедленно, ни секунды, я блинками лечу за этой тушкой в свободном полете и меняю оружие на молот хаоса, который я опускаю ему на голову. Он гибнет, а на его месте появляется цепочка, на которой висит медальон со сжатым кулаком. «Медальон порядка», — гласит описание данного предмета, и он отправляется в мой инвентарь. Я сместился в сторону, спрятавшись в обломках руин. При этом внимательно следил за регенератом, хотя прозвище «дегенерат» ему подходит больше. Ведь в чем суть, получается, они ловили меня на живца, а мог бы еще пожить. Хотя, с другой стороны, как я погляжу, он не спешит умирать. Достал кинжал и проткнул им себе сердце. Не умер, а излечился. От этого он еще сильнее заревел и стал тыкать им, как осатанелый. Вот только смерть все не приходила к нему. Пришлось ему помочь. Садил еще стрел 20 разрывных из простого набора. Тратить буйство вьюги прям очень жалко. Пока я тут тянул время, порядковцы сообразили, что я грохнул далеко не слабого человека, и быстро открыли портал. Вот в тот самый портал я и швырнул буйство вьюги. Кажется, сработало. И оттуда выпала одна замороженная рука, которая так и осталась лежать возле портала. Бедняжка так спешил, что замерз на работе. Возвращаемся опять к человеку, получившему в дар бессмертия. Он меня уже реально взбесил. «Не убить таким!» — орал он, несмотря на то, что его тело напоминало ежика, и он без остановки втыкал себе нож в глаз. «Ну ладно, братан, предпоследний довод, и тогда пойдет дыхание пустыни». Достаю некрострелы и поочередно вгоняю в него 5 штук. Сам на всякий случай отошел подальше, опасаясь того, что может произойти. Но ничего такого не случилось. Он только стал орать еще сильнее, и теперь все его тело покрылось красными пузырями, и мне даже стало страшно на него смотреть. Местами виднелись его кости, которые сразу зарастали мясом, а потом она опять сползала. То, что мне удалось ему навредить, я осознал, когда одновременно открылось 6 порталов, из которых никто не появился. Зато образовался кокон над всем этим местом, серый и холодный, от которого веяло смертью. Это был не порядок, а мирашес, я сразу это понял. Все мои чувства говорили, что не стоит близко к нему подходить. Жора и Жижик, которые уже перебили всех, кого только можно, и даже собрали их медальоны, тоже это осознали и побежали в мою сторону. На всякий случай я проверил крепость этих стен несколькими стрелами. Они проходили насквозь без проблем, а барьер и дальше уменьшался. Тут мы закончили, понял я, и открыл портал. Была мысль, что может не выйти, но все прошло нормально. Даже когда проходили через портал, я предполагал, что может быть подстава, но ее не было. Портал я открыл очень далеко отсюда, а именно за барьером. Мне все же интересно досмотреть, что будет с регенератом. Подождал, пока барьер дойдет до своей конечной точки и схлопнется. Он прошел через человека, не убив его и не причинив ему никакого вреда. Так мне показалось на первый взгляд, а потом, приглядевшись, я понял, что он начинает регенерировать с новой скоростью, и теперь его способности работают еще быстрее. И так продолжалось до тех пор, пока он не лопнул. Натурально, как воздушный шарик. Пуф! И все. Вот только от этого мне не стало легче. Внимание! Вы создали архинежить. Это первое подобное существо в этом мире. Внимание! Вы погубили офицера порядка. Упс. А вот дальше я не стал смотреть, если учесть, что вместо человека там стоял здоровенный под 3 метра чудовищный скелет, в котором на 5 сотен костей было теперь больше. Череп удлиненный, как у буйвола, и закрученные рога на нем. Я тут подумал, раз тебя породил, то смогу и убить. Вот если бы мне его дали в питомцы, тогда было бы неплохо. А так придется ему умереть. Пока он не очухался, я приблизился к нему в невидимости и достал молот, которым под усилением долбанул прямо между рогами. Удар вышел что надо, а толку никакого. Я его даже не поцарапал. Ладно, отпрыгнув 10 метров назад блинками, я вздохнул, глядя на эту тушу, которая машет головой и пытается прийти в себя. «Ням!» — внезапно подал голос Жорик и демонстративно размял свои кулачки. «Я не всегда его понимаю, но сейчас догадался, что он хочет». «Ты что сейчас хочешь сделать? С ума сошел? Какие нафиг 106 бургеров?» — опешил я от такого делового предложения. «Да я эту хрень и сам за 2 бургера забью». «Я сказал глупость, да?» Бездна смеется вовсю. Хаос хихикает, а Жорик, фыркнув, покрутил пальцем у своего виска. «А что тут такого? Скелет как скелет». «Он был 48-го уровня и имел 6 разных навыков на регенерацию». Не осталось в сторонке бездна и решила подсказать, насколько я заблуждаюсь в своих мыслях. «Он что, выше меня уровнями? Не могу поверить в такое. Это выходит, что я завалил большую шишку?» От осознания такой вещи я широко улыбнулся. «Вот как бывает в жизни. Я так долго искал сильного противника, что сам не заметил, как угробил его. И вот теперь у меня начинает болеть душа. Я не хочу его убивать, это мой трофей». «Мелкий, тут такое дело...» Не знаю, как им сказать, и аккуратно подбираю слова. «Это будет тяжело, но нам нельзя его убивать. Нужно только переломать ему руки и ноги, а потом мы доставим его в замок и засунем в картину». «Мама!» — тяжело и обреченно вздыхает Жорик, понимая, кто нам сейчас нужен. А Жижик без слов залез на мой воротник, а затем свернулся там клубочком, как только услышал о маме. «Ну и что мне делать? Я не хочу упускать такой трофей!»